Паладин. Свет и скверна. Глава 1. Где-то в многомерной вселенной, один из поглощенных скверной миров, черные тучи заволокли небеса непроницаемым покрывалом. Темно-зеленые молнии, бликами света вспыхивали внутри них, хаотично ударяя в потрескавшуюся без влаги и пропитанную скверной землю. Воздух здесь был настолько ядовит, что при одном только вдохе умрет даже сильнейший архимаг. Ужасное, изуродованное место, а ведь когда-то этот мир дышал. Его населяли разумные, а вместо серых и темных окружающих цветов присутствовали и другие. Зелень и жизнь покинула этот мир вместе с погасшей звездой, а деревья, скрюченные в омерзительные фигуры из-за страшной магии, были лишь напоминанием о былом. Враг всего живого захватил этот мир, сделал его своей вотчиной, куда более не ступала нога человека. Лишь мертвецы и твари им подобные могли существовать здесь без каких-либо проблем, служа своему хозяину и господину. И все же, как это случается в многомерной вселенной, во всем бывают исключения. Тяжело переставляя ноги и чувствуя, как латные сапоги все сильнее отягощают путь, один единственный живой человек шел по пустошам. Его некогда белоснежные доспехи, сияющие светом, были разорваны во множестве мест. На нагруднике зияла страшная рана от когтей, на краях металла виднелась засохшая кровь. Один наплечник, ранее имеющий вид львиной головы, смят, будто от удара кузнечным молотом. Синий плащ, как одну из регалий капеллана ордена паладинов, усеивали дыры, а меховой воротник был обуглен. Весь внешний вид этого воина кричал о том, что он вышел из тяжелого, изнуряющего саму душу, боя. Скривив бледные от истощения и ран сухие губы, он остановился, когда за спиной раздался вой, нечеловеческий, душераздирающий и ужасающий. Так могли выть только твари, бросившиеся по его следу и наконец-то нашедшие свою смерть. Достали, раздражение, копившееся уже, а сколько он, собственно, уже шел, день-два, может месяц. Казалось бы, что битва была давно и в то же время только прошла. Они попали в засаду, как безусые юнцы. Поверили в слова главы ордена, безупречного командора, хотя он первым и погиб, прикрывая собой братьев, в тщетной попытке исправить содеянное. Человеку не нужно было поворачиваться к тварям, он чувствовал их. Его печать паладина резонировала, давала понимание и знание, где сейчас враг. У него не было оружия. Меч и щит пришли в негодность еще во время битвы с верховными эмиссарами неназываемого. Да и слишком много чести для тварей скверны, чтобы капеллан ордена сражался с ними чем-то, кроме родного кулака и света. В спину ударил порыв ветра, мелькнула худая тень, обнажившая клыки и когти. Резко развернувшись, несмотря на боль во всем теле, мужчина выкинул руку и схватил тварь прямо в полете. Латная перчатка, подобно тискам, сжала шею серого существа, похожего на лысого, скрученного вурдалака. Тварь забилась в припадке и начала полосовать его нагрудник и нарукавник когтями, но те высекали лишь искры и ничего более. Все же броня паладинов была кузнечным шедевром, который ковались на заказ в ордене кузнецов, а зачарованием занимались уже сами владельцы. Ведь для настоящего паладина его доспех был поистине второй кожей. Их глаза столкнулись, полыхающие темно-зеленым огнем, безумием и бесконечным голодом до людских душ, и серые, словно холодная сталь, полные бесконечной усталости. «Никак вы, блядь, не научитесь», — тяжело выдохнул паладин и легко сжал шею вурдалака, раздробив позвоночник. Агонизирующее тело упало к его ногам. Живое умертвие еще не сдохло, но латный сапог исправил это недоразумение, раздавив его голову. Во все стороны полетели ошметки мозга и кусочки черепа, испачкав и без того грязную подошву. То, что это разведчик, он понял сразу, а подтверждение своим мыслям увидел вдалеке. Там, за краем сухого плато, вовсю били темно-зеленые молнии и гремел гром. Легион неназываемого и его эмиссары уже шли по следу последнего выжившего паладина. С ним уйдет и сам орден. Но, может, оно и к лучшему. Слишком стар стал капеллан Август Соларис. Слишком много дерьма он видел в своей долгой жизни, как среди нечисти, так и человечества. Да и в своем ордене тоже, если уж так говорить. А ведь он предупреждал остальных, говорил им, что это засада и нужно придумать план. Да что говорить, даже бесстрашные охотники пытались предупредить командора не делать глупостей. Но это было бесполезно. Приказ главы был прост и туп, как топор лесника, ударить в лоб. Ни тактики, ни стратегии. Еще один тяжелый вздох вырвался из груди Августа, но из-за пробитого легкого звук был такой, словно свист. Испорченная броня давила на плечи неимоверным грузом, Плащ тянул назад и к земле, а легион тварей тем временем приближался. Показались огромные мясные туши кадавров, чьи тела состояли из десятков человеческих рук и ног. За ними брели зомби и скелеты, напитанные скверной до предела. Издавали мерзкий стрекот десятиметровые сороконожки-пожиратели, чей хитин отливал темно-зеленым тонами, а жвала способны порвать на части даже закованного в зачарованные доспехи воина. Много, очень много самых разнообразных и омерзительных существ, служащих одному единственному господину. Главных среди них он увидел сразу. Они не скрывались, паря в нескольких метрах над землей. Эмиссары, некогда достойные представители своих рас, они продались скверне, желая обрести силу и могущество. Вот только вместе с этим обрели и вечные оковы. Наблюдая, как бесконечная армия приближалась все ближе, Август меланхолично бросил взгляд за спину. Пустошам не было конца и края, да идти он уже устал. Хотя и забыл, зачем вообще куда-то пошел. Лучше бы остался и умер с братьями, но что сделано, то сделано. Он понимал, что ему может не хватить сил уничтожить всю эту армию. Несколько тысяч, возможно, и осилит. А так, если повезет, и на все поголовье можно замахнуться. Да и чего думать об этом, он их даже считать не будет. Раньше так делал, когда только вступил в орден прыщавым юнцом. Вел свой учет убитых чудовищ и прочей нечисти, но с возрастом перестал. На короткий миг прикрыв глаза, он заглянул к себе в душу. Печать паладина, являющаяся с ним одним целым, уже практически не горела. Остались жалкие угли догорающего костра былой силы, покидающие тело капеллана с каждой минутой. Все же этот мир не для смертных. Эмиссары тем временем отделились от армии и полетели к нему. И нет, не в желании прикончить поскорее последнего выжившего врага, а чтобы посмаковать свою победу. Торжество было видно в глазницах их пустых и гладких черепов. Но Август не даст им этого сделать. К чему слушать речи тех, кто достоин лишь презрения? Мужчина повел мощными плечами, и впервые за долгое время на его, будто выточенном из мрамора, лице, появилась легкая улыбка. Едва заметная, но братья ордена могли поклясться, что вечно хмурый Август Саларис очень редко улыбался. Неужели это Ав, скрипучим голосом, доносящимся словно из бездны, заговорил эмиссар, а его темная мантия всколыхнулась. Но стоило ему открыть рот, как с руки капеллана сорвался луч света. Настолько мощный и огромный, он мгновенно испепелил верхнюю половину слуги неназываемого. Остальные двое шарахнулись в стороны от ужаса и устрашающей силы света, спасая свои жалкие жизни. На одном эмиссаре атака Августа не остановилась. Энергии в удар он вложил столь много, что печать потускнела еще сильнее. Но этого хватило не только для убийства болтливой твари, но и чтобы проредить бесконечную армию, а еще оставить на мертвой земле раскаленную длинную борозду. Больше никто разговаривать с ним не стал, хотя Августу и не сильно-то и хотелось. Его удел убивать тварей скверны, чудовищ, демонов и прочую нечисть, а не вести с ними переговоры. И стоит признать, что в своем ремесле он был, если не лучшим, то одним из лучших. Сам великий охотник Сандер периодически забегал к нему за советом. Хотя, чего уж скрывать, забегал он и просто чтобы выпить в хорошей компании, ведь всегда приятно поговорить с умным человеком. И если посланные по его следу эмиссары и их армия думали, что добить раненого паладина будет просто, то они очень глубоко ошиблись. Отдавая последние силы, умирая с каждой секундой в бою, Август уничтожил всех. Первыми он прикончил эмиссаров благословенным светом, выжег их души, не позволив им отправиться к своему господину. Та же судьба постигла и армию, от которой остался лишь пепел и спертая вонь сожженных туш. Говорят, что только охотники уходят красиво. Хорошая присказка, которой славился родной мир ордена, но в такие моменты подобных слов достойны и паладины. Все, покачнулся окровавленный Август, перепачканный в грязи и дурно пахнущих потрохах у мертвей. Устал, больше не в силах стоять на ногах, он упал на спину, подняв в воздух пыль и пепел, а его взгляд устремился к черным небесам. Молнии внутри них ярились все сильнее, и он был уверен, неназываемый недоволен тем, что его армия и слуги проиграли, не смогли собственноручно убить последнего, раненого капеллана. «Скоро мы встретимся, братья», его тихий шепот подхватил ветер, а веки наливались свинцом. Последний вздох покинул легкие капеллана ордена паладинов, как прекратил свое существование в этот миг и сам орден. Вечный враг всего сущего, властитель скверны, пусть и был зол, но обрадовался, почувствовав удовлетворение. Но длилось оно лишь краткий миг. Это еще не конец, мой герой!» Раздался с небес мягкий женский голос, эхом зазвучавший во всем мире. Неожиданно весь домен неназываемого задрожал, а с черных туч мертвого мира ударила толстая светло-зеленая молния. Необычайно мощная, переполненная силой и энергией, она подобно копью вонзилась прямо в грудь умершего паладина, отчего его тело моментально испарилось. И если бы в этот момент рядом находились зрители, то они бы увидели, как внутри этой молнии, в хаотичном, но едином танце, переливались свет и скверна. «Я больше никогда не буду пить». Сколько раз подобные мысли посещали мою седую голову во время похмелья, но стоило оказаться в каком-нибудь трактире или таверне, как они улетучивались. «Алкоголь – грех», – так говорил глава ордена. Но в этом высказывании еще существовало дополнение. Но капеллану можно. Именно с чувством тяжелейшего похмелья я в данный момент с трудом просыпался и не понимал, где я, и с каких это пор в трактирах так тихо, и откуда в мертвых мирах вообще могут быть трактиры. Последняя мысль резанула сознание, и я приложил все силы, чтобы открыть глаза. Опыт не пропьешь и не просрешь, а потому быстро начал ориентироваться в ситуации. Не трактир, а лес. Не мертвый, как в оскверненных мирах неназываемого, а настоящий, живой лес. Стоило это осознать, и сразу же включились окружающие звуки. Шелест листвы, стрекот ночных насекомых, а еще чье-то чавканье. Верх и низ менялись местами, меня крутило и тошнило. Хотелось одновременно блевать и жрать. Голод был такой, что я бы съел целого кабана, а лучше двух. И не каких-нибудь, а у старика Бинвальда, уж он мясо на вертеле готовить умел. Голову прострелило болью, я с трудом, но поднял руку и притронулся к затылку. Почувствовал пальцами теплую жидкость и скривился от очередной волны боли. Мысли роились от одной к другой, достигая критической отметки бреда. Я умер, но это не то место, о котором ведало древнее писание ордена. А если я не вижу братьев, то где я, черт бы его побрал. Чавканье стало громче. Я медленно, терпя мигрень, повернул голову, несмотря еще и на ломящую все тело усталость, и увидел покрытое кровью лицо незнакомого мне мужчины. Он лежал на расстоянии вытянутой руки, бледный, а стеклянный взгляд выдавал в нем мертвеца, но еще свежего, да и кровь не засохла. Тело незнакомца дергалось, а стоило мне опустить глаза ниже, я заметил причину этого действа. Тварь под видом псовых, в ночи, что окружала меня, особо не разглядишь, а свет луны, пробивающийся сквозь кроны, многого не открывал. Но судя по размерам, молодняк, падальщик, спи спокойно, кто бы ты ни был, я невозмутимо посмотрел на мертвеца, не обращая внимания на тварь. Для меня она не опасна. Вот только в следующий миг произошло ровно две вещи. Первое, я удивился собственному голосу, отдающего не моей привычной хрипотцой, а более приятным, даже юношеским баритоном. А вторая, гончая, похоже, попалась слишком наглая. Тварь перестала грызть мясо мертвеца и зарычала, начав обходить меня по дуге. Я приподнял бровь от подобного. С каких это пор нечисть перестала трястись в ужасе перед паладином? Знай свое место, и все же, что у меня с голосом? Псина. Рука слушалась с трудом, будто нервные окончания замерзли от холода, но я смог ее поднять и раскрыть ладонь в сторону твари. Энергия привычно побежала по каналам, в груди разлилось тепло от печати, что уже радовало, а затем гончая вспыхнула темно-зеленым огнем скверны. Да ну нахрен. Я замер, не в силах поверить в увиденное. Гончая громко заскулила, начала прыгать и кататься по земле, пытаясь потушить огонь. Мех, кожа и мясо буквально слезали с ее костей, стекая на землю смердящей слизью. Наверное, будь на моем месте кто-нибудь другой, он бы уже обосрался в портке от произошедшего. Скверна умела вселять ужас не только в тех, кто с ней борется, но и в тех, кто ее использует. Но будучи капелланом ордена паладинов, я прошел столько сражений, что чувство страха атрофировалось давным-давно. Вместо паники, я прикрыл глаза, попытался абстрагироваться от боли, что было несложно, и заглянул внутрь, туда, где была моя душа. И то, что я там увидел, мне не понравилось от слова совсем. Печать паладина сияла подобно звезде, но она была другой. Контуры, узлы и грани те же, но одна ее половина пылала темно-зеленым пламенем, а другая сияла светом. Никогда прежде с таким не сталкивался, даже слышать не приходилось. Свет и скверна, силы двух разных порядков, два непримиримых врага, союз которых невозможен. Либо я перепил это галлюцинацией, пробубнил я, открыв глаза и уставившись в темный силуэт ближайшего дерева. Либо я не допил, а наш поход был лишь дерьмовым сном, который продолжается. Помогая себе руками, все же меня не слабо шатало и все тело будто налилось свинцом. Я поднялся с земли. Заодно отметил, что если это и сон, то трава и кровь на ощупь слишком реалистичны. Стоило оказаться на ногах и меня качнуло, но устоял. Не видно ни хрена, как в жопе у демона. И где мое ночное зрение? Инстинктивно, как делал сотни, а то и тысячи раз, я махнул ладонью. И вовремя успел отпрыгнуть, памятуя о пламени скверны. Но нет, обошлось, к моему великому облегчению. Вместо запретной и ужасной магии, появился шарик света. Размером с голову взрослого мужчины он воспарил над землей и осветил все вокруг, позволяя мне осмотреться. И первое, что я увидел, мертвые тела, разбросанные по поляне. Четверо мужчин в странных одеждах с какой-то эмблемой в виде треугольника на плече и туши различной нечисти. Парочку я признал, хладные арахниды, мерзкие создания, яд которых способен обратить человека в лед. Также здесь валялась парочка медведей-переростков, чьи туши усеивали выступающие костные наросты, и гончие, конечно же, как та, которую я прикончил. И да, меня действительно окружал живой лес, а не мертвые деревья мира скверны. Лицо зачесалось, но когда я поднял руку на уровень глаз, то недоумение пробило очередное дно. Эта рука не принадлежала капеллану ордена паладинов. Нет тех шрамов, каждый из которых я помнил. Нет грубой и сухой от времени кожи, как и мозоли от меча. Да и ладонь с запястьем слишком тощие. Да, Август, такого дерьма ты точно еще не видел. Щупал я свое лицо, продолжая недоумевать и нахмурился. Черты не мои, это точно. Так, я вдохнул полной грудью свежий лесной воздух и с силой выдохнул. Так, ответ на происходящее со мной у меня был и базировался он не на основе писания ордена паладинов, а на легендах ордена охотников. Защитники человечества, воины кодекса и полубоги, как их называли простые люди. Ходили мифы, что смерть для них не конец, что кодекс дает своим охотникам, величайшим из них, шанс на перерождение. Но я не охотник. Да, знал их, общался с ними по долгу службы, помогал по мере сил, но, как, воистину говорили провидцы и мудрецы, замыслы многомерной вселенной неизвестны никому. Приняв эту теорию за действительность, я повел плечами и еще раз осмотрелся. Не отрицаю, этот эпизод выбил меня из колеи, но стоило осознать и стало попроще. Да и вопрос решился лишь один из многих. Все же непонятно, почему печать изменилась и что за этим последует, но я точно видел свою душу и могу сказать, неназываемый здесь ни при чем. Нет на мне его ярма и метки. Первым делом нужно понять, где я оказался и действовать по ситуации, а затем война план покажет. Я решил осмотреть мертвецов, попутно взяв меч одного из них, как раз того мужа, что лежал рядом со мной, когда я очнулся. Одноручный, сталь говно, рукоять не по руке, зачарования и рун нет, но сойдет. Похлопав по карманам, невзирая на испачканные в крови руки, я вытащил с одного из них, что это, похоже на кошель, но кожаный и сворачивающийся будто книжкой. Он тоже был заляпан кровью. Отщелкнув заклепку, я развернул его и увидел в небольшом отделе, словно за мягким стеклом, миниатюрную мастерски нарисованную картину. С нее на меня смотрели миловидная черноволосая женщина и улыбающаяся маленькая девочка, сидевшая у нее на руках. Работа искусного мастера, ничего не скажешь. Либо же маги, что весьма вероятно. Слишком четкие детали. Вновь посмотрел на мертвеца, которого пришлось перевернуть, а затем вытащил картинку. На ощупь она была странной и гладкой, как бумага, но другой, да и в свете парящей сферы света она отливала бликами. «Держи, воин», — вложил я картину в руки мертвеца на груди. «Пусть память о них будет с тобой там, где бы ты ни оказался». Далее занялся другим содержимым этого интересного кошеля. Нашел парочку купюр незнакомых мне денег, а еще сложенный вдвое бумажный лист. Он-то и заинтересовал меня, но тут была проблема. «Что за каракули?» — нахмурился я. «Это не всеобщий, а значит мир, в котором я переродился, не объединен вратами. И это с одной стороны плохо, а с другой, возможно, хорошо. По долгу службы я знал, что молодые миры защищают хранителей, и они закрыты от божественных сущностей, и это хорошая новость. Плохая же в том, что мне не удастся попасть в знакомые миры. А что, собственно, дальше, Август?» С этой мыслью я и завис, продолжая хмуриться и пустым взглядом смотреть на непонятный лист, испачканный в крови. Ордена нет, братьев тоже нет. Я, последний паладин, но и тут не все ясно. печать другая, скверна в душе. А паладин ли я теперь вообще? По всем правилам и догмам я должен оборвать свою жизнь прямо здесь и сейчас. Но, я поджал губы, а затем раздраженно скривился. Да, многомерная вселенная удивительна и причудлива, а ее планов, как я и сказал ранее, никто не ведает. Но зачем я переродился? Для чего? Не просто же так со мной случилось то, что случилось. Насрать, вздохнул я, покачав головой. Что за мысли посетили мою старую седую голову? Зачем? Почему? За что? Как неоперившийся юнец рассуждать начал? Сделано, значит, надо. А там уже понятно станет, а если нет, то будет шанс прожить иначе. Мне неведома иная жизнь, кроме как путь паладина, и это интересно. Тем более, что тело молодое, а кости, которые ныли даже с печатями, больше не ломит. Голоса из лесной чащи заставили меня резко оторвать взгляд от листка бумаги. В темноте виднелись факелы и они приближались, как становились сильнее и голоса. Незнакомый язык, но это понятно. Намерения неизвестны. Я убрал свободную руку за спину и в нее влетела сфера. Моей волей она ужалась и потускнела, но энергия никуда не делась. Закапсулировать ее не проблема для боевого капеллана ордена паладинов. Промелькнула мысль спрятаться за деревом для дальнейшей слежки и возможности атаки, но я отбросил ее. Если это люди, то дам им шанс. Среди голосов я различил по меньшей мере 5 мужских и 1 женский, приготовившись к возможному бою. Все же мне неизвестно, что произошло на этой поляне до моего пробуждения, а потому могу только предполагать. Спустя минуту из высоких кустов показался первый незнакомец. В свете факела заметил, что одет он в ту же форму, что и мертвецы на поляне, но поверх еще были и доспехи, точнее элементы, с кольчугой и кожаными вставками. На лицо, лет 50, седая аккуратная борода, волосы короткий ежик. Большего разглядеть не удалось, слишком мало света, а мои печати, что помогли бы в этом вопросе, нет их. Увидел он меня не сразу, сначала заметил ближайший к нему труп взрослой женщины и вытащил меч. Этот ляск я ни с чем не спутаю. И вот мужчина сделал шаг, затем второй. Я перенес вес на опорную ногу и раздался шорох. Старик резко вскинул меч и бросил в мою сторону факел, упавший под ноги. Я же уже не стоял на месте, в одном рывке преодолевая разделяющие нас расстояние. Позади меня оставался лишь белоснежный остаточный след, но стоило это дорого. Это молодое тело не готово к таким вывертам, которые легко даются опытным паладинам. Невзирая на боль во всем теле, похоже, что несколько мышц в ногах успешно растянуты, а то и порваны, впрочем, как и связки, я четким движением отвел руку незнакомца, вознамерившегося проткнуть меня мечом. Действовал он отточенно, чувствовался опыт, но я бы его поставил только сортиры сторожить в нашей крепости, а там может и до стража врат повысил бы, но это не точно. Сфера света на ладони ярко вспыхнула и старик поплыл, а меч в моей руке устремился прямо в его сердце. Вот только в следующий миг все тело замерло на месте. Меня словно парализовало, а затем раздался панический женский крик. «Быстрее, не удержу!» О чем кричала эта взбаломошная баба, прятавшаяся в кустах, я не понял, прогоняя по энергетическим каналам энергию света. С некоторым недоумением отметил, что еще и скверна туда тоже сунулась. Но сейчас нет времени об этом думать. Показались новые действующие лица, выбегающие из-за деревьев и кустов с оружием. Старик резко разорвал дистанцию, а его руку объяли стрекочущие молнии. Поведя плечами, я сбросил паралич и сделал 2 шага назад, держа всех в поле зрения. Меч опустил чуть ниже к земле, готовясь атаковать, как вдруг понял одну простую вещь: они не нападают, а смотрят на меня с невероятным удивлением и одновременной радостью. Даже молнии исчезли с руки старика, а еще один мужчина развеял пламя на ладонях. «Господин, вы живы?» Неверящим голосом что-то прокричал старик и сделал шаг ко мне. Я вытянул меч в его сторону и он остановился, а его брови взлетели вверх. «Господин, что с вами?» «Это я, Федор Есениев, глава ваших егерей. Вы меня не узнаете?» Я скривился. «Какого демона он там лопочет?» «Не язык, а набор звуков какой-то. Хотя смысл вроде ясен». С сомнением, готовясь в любой момент вновь начать схватку, я опустил меч и медленно направился к нему. Возможно, это большая ошибка, но уровень сил этих людей я уже оценил. Будет сложно из-за слабости этого тела, но одолеть я их точно смогу. Еще более странной возникшая ситуация стала, когда мужчина бросился ко мне и я чуть вновь не проткнул его мечом. Удержался в последний миг, готовясь ко всему, но уж точно не к тому, что он заключит меня в объятия. Только теперь я понял, что он выше меня ростом и мое лицо опирается ему в мощную грудь, в нос ударила смесь из легкого перегара, пота и какого-то дерьмового парфюма. Через пару секунд он будто опомнился и отстранился, держа на лице широкую улыбку. «Вы даже себе представить не можете, как я рад, что вы живы, господин. Мы всюду вас искали, прочесали все родовые земли. Зачем же вы так, Виктор Константинович, говорил же я вам, что гулять рядом с зоной опасно. Благо все обошлось и вы целы». И вновь все лишь частично понятно, но по интонации он будто бы рад мне. «Это хорошо». Подтянулись и остальные. Все они о чем-то говорили, улыбались, но чувствовалось напряжение, которое добавляли лежавшие на поляне мертвецы, а еще мое молчание и косые взгляды на каждого из них. Из всей их речи я не понял ровным счетом ничего, а когда женщина прикоснулась ко мне вспыхнувшими изумрудным светом руками, вновь сжал меч. «Целитель, значит, почувствовал я легкость во всем теле, то-то паралич какой-то слабый был, и хорошо, что она не малефик или приверженец демонических отродий, а то прирезал бы ее сразу, во имя света. Ох, Федор Петрович, господин едва на ногах стоит, полное истощение, два сломанных ребра, растянутые мышцы и сухожилия, тяжелое сотрясение, ему нужно срочно в лазарет, чтобы она не сказала, но проняло всех, особенно старика, вон он как забеспокоился. Дальнейшее можно описать лишь двумя предложениями. Я опять нихера не понимал, и меня настойчиво пытались куда-то увести. Пришлось последовать за стариком и женщиной, пока остальные остались на поляне. Меня даже попытались взять на руки, именно старик и пытался, но острие клинка у шеи быстро его поставило на место. Пока капеллан паладинов дышит и может переставлять ноги, никто ему помогать не будет. Впрочем, я понимал, почему он решил так сделать. Тело даже после небольшой помощи целительницы дышало на ладан. «Мне нужно поспать, пожрать, приправить это все бочонком или и добавить бадью с горячей водой и ароматными маслами». Шли мы по моим подсчетам минут 20, и все это время я готовился к нападению, как своих провожатых, так и возможных тварей. Служба приучила, что нечисть может вылезти даже из зада демона, а потому нужно всегда быть начеку. Вот только все мое боевое состояние испарилось ровно в тот миг, как я увидел. Это что еще за исчадие инферно? Мои брови взлетели вверх, хотя казалось бы уже нечему удивляться. Провожатые посмотрели на меня с недоумением, а затем напряженно переглянулись. Я же смотрел на какую-то. Что это вообще? Карета? Странное устройство воспаленной мысли какого-то безумного мага-конструктора. Четыре колеса, как у кареты, но меньше и обтянутые неким черным материалом с шипами. Гладкий серый корпус из металла, две двери, но странные, с непонятными ручками, частично заляпанные грязью стекла, как в дверях, так и впереди, где по идее должен находиться кучер, слегка вытянутый перед с большой крышкой, тоже из металла. Крыша задней части этой причудливой кареты отсутствовала и была обнесена невысокими бортами. И да, лошадей не было, а значит непонятно, как это должно ездить. Старик, видя мой ступор, подошел к двери и что-то нажал большим пальцем. Раздался натужный скрежет и щелчок, после чего дверь открылась. «Прошу, господин, вам нужно быстрее попасть домой, а там в лазарет. Приглашает сесть, ХМ, ладно. Ох, все демоны инферно и помойная яма неназываемого. Это что за сиденья такие, что за мягкость? Похоже, что-то такое промелькнуло на моем лице, потому что эта парочка вновь переглянулась и пожала плечами. Не волнуйтесь, господин, скоро вы будете дома, там о вас позаботится». Что говорила севшая за странный круглый диск целительница, я уже не слушал, буквально утопая в мягкости и чувствуя, как накатывает сон от усталости. Старик же запрыгнул назад, умастившись на металлическом покрытии кареты. Его было видно через небольшое стекло позади, но пусть я и млел, но даже в таком состоянии резко среагировал, когда карета неожиданно зарычала, будто горданский дьявол. Инстинкты вновь сработали быстрее разума, и мой меч, вспыхнувший светом, воткнулся в что-то из кожи, повыше места для ног. Карета содрогнулась всем корпусом, зверь еще раз рыкнул и удрученно затих. Из-под металлической крышки впереди повалил дым, а целительница рядом со мной в шоке распахнула глаза и, смотря то на меня, то на меч, по рукоять воткнутый внутрь исчадия инферно, хрипло обратилась к удивленному старику. «Федор Петрович, похоже, вам нужно связаться с ребятами прямо сейчас, чтобы они забрали нас». Глава 2. Странный мир. Странные люди. Именно такие мысли витали в моей голове, пока мы тряслись в новой, более хищного вида, одной из карет, что прибыли нас забрать в неизвестном мне направлении. 10 человек, включая целительницу и старика, неплохое сопровождение для паладина. Особенно, если учесть, что все они одаренные и воины. Слабые, даже очень, но все же воины. Когда они прибыли, то один из них, моложавый мужик с залихватски закрученными усами и длинными волосами, убранными в хвост, пытался со мной заговорить. Он улыбался, рот у него не затыкался, но я ни черта не понимал. Лишь общий смысл, как бы угадывая по жестикуляции, но и только. Целительница и старик что-то ответили ему и всем остальным воинам, на что те впали в недоумение. По их лицам это было заметно особенно отчетливо. И вот теперь, как я и сказал ранее, мы куда-то ехали. Колеса кареты натыкались на ямы и кочки, отчего приходилось кривиться от боли, но сознание я не терял и держался бодро для текущего состояния. Подумаешь, пара сломанных ребер, растяжение и порванные связки вместе с сотрясением. Помнится, я по молодости лишился в одном из походов обеих рук, ноги и половины задницы. И это не считая полностью разрушенной энергетической системы каналов. Инфернальный стенокс, восьмиглавая тварь, рожденная в лаборатории химерологов, знатно меня тогда покромсала, но и только. В отличие от нее я остался жив, благо братья вовремя подоспели, пусть свет осветит их души. Печать со мной, а это главное. Да, другая. Да, в ней скверно и с этим еще предстоит разобраться, но раз печать на месте, то лишь вопрос времени, когда это слабое тело придет в норму. Бросив косой взгляд на усатого мужика, ведущего карету по одному ему известным координатам, я прикрыл глаза. Дыхание выровнялось, сердце отбивало спокойный ритм. Я провалился внутрь собственной души, а мое астральное тело, ранее переливающееся светом, частично покрывало пламя скверны. Ничего удивительного, раз эта зараза теперь в моей душе, а астральное тело лишь проекция для удобства работы с печатями, созданная подсознанием. Не теряя времени, облетел печать со всех сторон. При первом осмотре я сильно не вглядывался, но теперь время есть, да и даже здесь, внутри своей души, я был начеку. Что такое печать паладина? Если проще, то это система сложнейших узоров, выжженных энергией прямо в душе. Идеальная работа мастера, которую никто за многие тысячелетия не смог повторить. Лишь паладины знали секрет печати света. Впрочем, должен признать, что это не истинно так. Да, секрет, и за его разглашение полагалась жестокая кара, но были и те, кто им владел с нашего негласного согласия. Лично я знал, что великий охотник Сандр владеет этим знанием, ведь Сандр тот человек, которому можно вверить этот секрет. В конце концов, именно я отвечал за боевое крыло ордена, и власть моя была не номинальной. Это был один из тех моментов, когда моя интуиция уже подсказывала, что мой орден ГХМ может плохо кончить, а Сандру я верил, как брату. Так, ладно, я отвлекся. Печать, все на месте, как и должно быть. Никаких прорех и разрывов, через которые, в безумной теории, могла просочиться скверна. Значит, я смотрю не туда. Подлетев поближе к полыхающей темно-зеленым огнем половине, внимательно всмотрелся. И тот тут мои астральные брови нахмурились, сложившись домиком. Это что за херня? Внутри пламени скверны витали частички света. Они будто боролись с этой заразой, то поглощая их, то сгорая в огне. Это походило на подобие бесконечной битвы между двух сил, где ни у одной из сторон не было преимущества. То же самое происходило и с другой половиной, сияющей светом. Пламя сунулось туда, но быстро потухло и словно откатилось обратно. Сейчас во мне энергии не наберется и на жалкий процент того, чем я обладал ранее. Но все же я взял эту каплю, спрессовал ее руками, словно жидкость, и подал в сторону света. Мое астральное тело задрожало от нестабильного состояния, а снаружи, с губ сорвался тяжелый, болезненный вздох. «Скоро мы прибудем, господин. Потерпите, пожалуйста». Слова усатого доносились, как сквозь толщу воды, а в его голосе слышалось беспокойство. Это не помогло. Капля энергии просто рассеялась в светлой стороне печати, та ее поглотила, но на этом все. Значит, либо не хватает, чтобы вступить в борьбу со скверной, либо вот об этом думать не хотелось. Поняв, что дальнейшие попытки бесполезны, я полетел дальше и продолжил осматривать душу, и видел лишь пустоту. Все мои печати, десятки, а то и сотни, каждая из которых усиливала тот или иной аспект моего боевого потенциала и жизни, исчезли. Нет ровным счетом ничего, даже огрызков астральной формы, по которым можно было бы восстановить печати. Чистый, мать его, лист. Покинув собственную душу, я вывалился в реальности, крякнул от досады. Неизвестно, что ждет меня в этом мире и новой жизни, но весь мой путь паладина будто стерли. Придется начинать с самого начала, а ведь я даже при вступлении в орден уже обладал печатью усиления. Слабый, дерьмово сделанный в подворотне столицы империи Арзамар, но она была. Ее, конечно, исправили потом, с кровью и болью, но суть понятна. Но есть и ложка меда в бочке возникшего дерьма. Я больше не безусый юнец, и мой опыт позволит пройти путь гораздо быстрее. Мне нужно лишь три вещи. Здоровый сон, много еды и куча энергии. Желательно сырой, но где ее взять? Я замер и резко повернул голову, почувствовав отклик печати. Сторона света вспыхнула, сигнализируя о том, что твари попали в радиус обнаружения. «Останови!» Сухим командирским тоном бросил я своему временному кучеру. Тот лишь приподнял бровь, посмотрел на меня в недоумении и продолжил гнать карету. «ТЦЦ, чтоб вас!» В какой-то момент я уже думал дернуть круглую баранку, которой усатый вел карету, но тут что-то на его груди затрещало и раздался искаженный помехами голос старика. «Саша, похоже, парни Гончарова не всех поймали. Суханов почувствовал отбившихся гончих, мы их добьем, а ты вези господина в поместье». «Принял, командир». Кареты позади начали замедлять ход, а наша останавливаться не собиралась. «Стоп, остановить карету, кучер». «Да, блять, останови», — рыкнул я на усатого, и что-то в моем голосе промелькнуло, отчего мужик заметно струхнул. Чтобы он понял, указал рукой назад и попытался донести свои мысли жестами. Тот покачал головой и сдавленно выдавил: «Нельзя останавливаться, господин, вам нужна помощь, вы же едва в сознании». По его тону я понял, что слушать меня не собираются, а потому слегка сдвинулся в его сторону. В следующий миг мой указательный палец со всей доступной силой надавил на его шею. Было больно, а палец опухнет, но результат достигнут. Усатый вскрикнул и обмяк, его руки безвольно соскользнули с баранки, а нижние конечности — с какого-то рычага под стопой. Карета замедлила ход. Как только она остановилась, я попытался выйти, слыша доносящиеся звуки боя, но как эта хрень работает, кто вообще придумал подобный механизм? Ао, беру свои слова назад, это удобно. Я все же нашел, что нужно дернуть, и дверь открылась. Внутрь кареты проник свежий лесной воздух, а я выпрыгнул наружу, скривив губы от боли в ребрах. Вот только в этот же миг они разошлись в улыбке. Все же капля энергии дала свои плоды, а прогоняемые по каналам крохи исправляли повреждения тела. Вот, чем сильна печать паладина. Не только тем, что дает своему обладателю силу света, но и невероятной регенерацией. Некое подобие бессмертия, но с некоторыми нюансами. Возникал вполне логичный вопрос: зачем я все это сделал и поступил так с кучером? К чему все эти телодвижения? Все просто, мне нужна энергия, а твари — хороший ее источник. Это одна из причин. Вторая, мне хотелось посмотреть, как будут сражаться воины этого мира. Их потенциал я оценил ниже слабейших по палате, но это могло быть ошибкой. Мир мне неизвестен, как и его законы. Необходимо выяснить. Ну и последняя причина еще более проста. Я — капеллан ордена паладинов, удел которого убивать тварей. Вот закончу и тогда поеду дальше, куда бы там меня ни везли. Легким бегом я преодолел путь до остановившихся карет. Звуки боя звучали сильнее, а в темной чаще леса виднелись вспышки магии. Двое мужчин и целительница сторожили транспорт, и я вышел за их спинами, где открывался относительно хороший вид на сражение из-за пригорка. Ладно, частично беру свои слова назад. Старик весьма неплох, в одиночку сражается с пятью гончими, пока остальные добивают подранков и взяли себе по одной особи. Парочка мужчин орудовали сетями, пеленая твари и зачем-то оставляя их в живых. Я кивнул, оставшись относительно довольным. У этих людей чувствовался опыт и слаженная командная работа, но вот силы. Чтобы сражаться с действительно опасной нечистью, они еще очень слабы. Подходящую со спины к одному из парней гончую, причем альфу стаи, мы заметили со стариком одновременно. Вот только он был занят, а остальные погрузились в бой и не следили за слепой зоной. Вот же, а ведь только-только похвалил их. Я увидел в одной из рядом стоящих карет лежавшие странного вида гарпуны и кивнул возникшей идее, Схватив ближайший, раздался скрежет металла и ранее не замечавшая меня троица синхронно повернулась, готовая к бою. Брови целительницы взлетели в шоке, стоило ей увидеть меня, а пара парней застыли, почти вытащив мечи из ножен. «Господин, что вы тут?» Не слушая эту женщину, я вытащил гарпун и двинулся прямо сквозь их жидкий ряд. Мужики со странными эмоциями на лице расступились, пропуская меня вперед. «Боевой догмат ордена паладинов, правило 15-е», сухо проговорил я, покосившись на них. «Паладин всегда должен следить за слепой зоной, если позади него нет боевого брата или иного напарника, которому можно доверить тыл. То, что я увидел, мне не понравилось, и я удивлен, как вы еще живы, если тварей в этом мире столь много». Разумеется, они нихера не поняли, но слово я свое сказал. «Этот молодняк нужно еще обучать и обучать, но это уже не моя проблема». Поведя плечами, пропустил по энергетическим каналам крохи энергии, удовлетворенно кивнув. «Жалкая пыль, но этого хватит». Гарпун в моей руке начал постепенно наливаться светом. «Металл получше, чем мой испорченный меч, оставленный в недрах одной из карет, которую взяли на буксир, а значит выдержит». Взяв короткий разбег, я отточенным движением, игнорируя боль в ребрах и мышцах, метнул гарпун. В ушах засвистел воздух, целительница позади меня ошеломленно вскрикнула, а парни начали что-то лепетать, и судя по их голосам, это был мат. Во всех мирах он чем-то схож. Гарпун вспыхнул росчерком света и воткнулся в прыгнувшую на замешкавшегося мужчину гончую. Сталь пробила прочную шкуру альфы насквозь, пригвоздив ее тушу к земле. Воцарилась тишина, и лишь вой страдающей гончей и еще живых членов стаи разрывали ее. Люди смотрели на меня со смесью шока и неверия на лицах, будто я совершил какое-то чудо, а не банально спас жизнь одному из них. И тем страннее зазвучал голос окровавленного старика, шустро запрыгнувшего на пригорок ко мне. «Значит, ранее мне не показалось, господин, че что вы только что сделали, и, как, вы же не одаренный». Опять я ни черта не понял, что он сказал, но логично предположил одну из возникших догадок. Энергетические каналы этого тела были, как у новорожденного, и если это так, то шок всех этих людей понятен. Как и то, что ко мне возникнет куча вопросов, не только из-за непонимания между нами, но и силы, что я показал. И что теперь делать? Российская империя, 200 километров от Екатеринбурга, поместье рода Потемкиных. Разбирая навалившиеся на столе бумаги, Светлана удрученно вздохнула и, сняв аккуратные квадратные очки, помассировала глаза. За окном глубокая ночь, за дела рода она села еще днем, а меньше их не стало. А ведь ей всего 20 лет. Она молодая девушка, которой впору гулять на балах и шушукаться в компаниях аристократок, но кто займется делами рода вместо нее? Любава еще слишком мала, ей учиться надо, а Виктор? Не сдержав еще один тяжелый вздох, Светлана повернулась к окну. Беспокойство за взбалмошного братца никуда не делось. Единственный неодаренный в их столь малом роду, он хоть иногда и помогал ей, но делал это из-под палки. Обиделся на жизнь и несправедливость, как рассуждала его старшая сестра, но ведь это не значит, что нужно пустить все на самотек. Зачем эти похождения вблизи зоны, когда там так опасно? К чему этот риск? Вот теперь это привело к тому, что брат пропал. 2 дня, как исчез с группой только-только принятых на службу егерей, и теперь все остальные, под руководством Федора Петровича, прочесывали родовые земли. Пусть они будет жив, ух, я ему вставлю по первое число, раздраженно процедила Светлана. Но эти слова больше сказаны из-за страха за брата, чем из гнева на него. Она понимала, что выжить в месте, где обитают твари зоны, очень тяжело, даже для обученных егерей, а уж для неодаренного это смерти подобно. И пусть с ним ушла целая группа, но сердце девушки сжималось лишь от одной мысли, что ее младший брат погиб от когтей или клыков. Дверь кабинета отца приоткрылась и внутрь заглянула сонная Любава, одетая в розовую пижамку. Она держала одной ручкой плюшевого медвежонка, а второй потирала заспанные глаза. «Света, мне кошмар приснился. Я видела папу и маму». Бросив взгляд на бумаги, Светлана махнула на них рукой и, встав с кожаного кресла, подошла к своей сестре. Присела на корточки перед ней и аккуратно погладила по шелковистым черным волосам. С того самого дня, как роду Потемкиных объявили войну и практически полностью уничтожили, оставив в живых лишь 3 его представителей, Любави часто стали сниться кошмары. Тот миг, когда весь мир для 3 детей рухнул, они не забудут никогда, как и ту агонию, в которой погибает их род. Светлана и сама понимала, что вся ее работа, словно бесконечная гонка, где нет победы, а только проигрыш. Виктору оставался год до совершеннолетия, а вместе с тем закончится и протекция императора, защищавшего их. Вот тогда, об этом Светлана думать не хотела. Сейчас нужно было успокоить сестру. Все хорошо, Любава, обняв хрупкое тельце, девушка будто пыталась оградить ее от всех проблем. Это всего лишь сон. Еще я видела братика, продолжила младшенькая, бормоча в плечо старшей. Его окружала тьма, он кричал и звал на помощь. А затем пришел добрый свет и странный злой огонь. Впервые услышав нечто подобное от младшей сестры, Светлана отстранилась от нее и неожиданно для себя поняла, она спит. Глаза открыты, но девочка до сих пор спит. Неужели у нее раннее пробуждение дара? Такое возможно, особенно после сильного стресса, но не в 12 лет же. А если и так, то разве не должна она обладать даром Потемкиных, как и сама Светлана? Что это за сны такие? Их род специализировался на ледяной магии, но никак не на прорицании. Любава продолжала что-то бормотать, едва связанные слова, и девушка собиралась ее разбудить. Но именно в этот момент за окном кабинета послышался звук машин. Егеря вернулись и необходимо их встретить, чтобы узнать все новости. О, боги, пусть они нашли ее младшего брата и пусть он будет жив. Глава 3. Ничего не понимаю, недоуменно бормотал седой целитель в круглых очках и в белом халате, проводя руками по моему телу. Виолетта, вы же сказали, что у господина сломаны ребра и тяжелое сотрясение. Я лежал на кушетке и спокойно рассматривал странную комнату, куда меня привели сразу же, стоило приехать в. Я бы назвал это место нищим поместьем заштатных аристократов, но пока мало информации, да и хорошенько осмотреться мне надали. Одно могу сказать точно, это место, судя по людям здесь находящимся, обитель целителей. Дальше узнаю больше. Сейчас со мной была та самая женщина, которая после моей выходки с альфой стаи, стала как-то странно на меня поглядывать. И вот этот пожилой целитель, навыками которого я был весьма доволен, хоть кто-то опытный попался, а то одни неучи. Диагностику он провел исправно, почти неощутимо, залечив остатки повреждений тела. С основными проблемами к приезду печать сама справилась. Именно так, Сергей Михайлович, заторможенно кивнула целительница. О чем они беседовали, я не понимал, но предполагал. Как только мы нашли господина, то я первым делом провела быстрый осмотр. Больше вам скажу, я вообще не понимаю, как он в тот момент находился в сознании. Старый целитель вздохнул, его руки перестали сиять изумрудным светом. Сняв очки, он вытащил из нагрудного кармана халата тряпочку и стал их протирать. Я не сомневаюсь в вашей компетенции, но никаких повреждений организма я не наблюдаю. Господин жив и здоров, если не считать легкого истощения. Виктор Константинович, а вы что скажете? И да, это он обратился ко мне. Я же посмотрел на него невозмутимым взглядом и молчал. КГХМ, тут такое дело, Сергей Михайлович. Когда мы нашли господина, он не признал нас и напал на Федора Петровича. А затем, в общем, будто он не понимает, о чем мы говорим. Не знаю, что ему сказала целительница, но брови старика поднялись очень высоко. Еще бы повыше и он мог бы взлететь. Хотите сказать, что он потерял память из-за травмы? Вопрос он словно задал сам себе и вновь потянул ко мне свои руки, только уже к голове. Вот тут-то я и понял, о чем они говорили. А чтобы этот целитель не лез ко мне в мозги, я отмахнулся от его ладоней, чем неслабо удивил. На столе, в этом белоснежном помещении с койками, металлическими шкафами с зеркальными дверьми и незнакомыми мне механизмами, я ранее видел документы с листами и письменные принадлежности. Что ж, попробуем с этими аборигенами поговорить иначе. Под взглядом женщины и старика я поднялся с удобной перины, найдя искомое, начал писать на всеобщем. Речи произношения это одно, но может им знакома хотя бы письменность. Попробую, а дальше посмотрю по обстоятельствам. Кто вы такие? Что это за место? Как называется этот мир? Вопросы без представления собственным именем. Неизвестно, знают ли тут о паладинах и есть ли враги нашего ордена, а потому пока держим секретность. Да и три вопроса. Это стандартная тактика при допросе или поиске информации. Их проще обработать человеческому мозгу, когда человек находится в подвешенном состоянии или, КГХМ, знатно избит. Я показал текст старому целителю. В моем понимании он должен знать больше в силу возраста и мудрости. Только вот, нихера это не дало. Мужик похлопал глазами, натянул очки и приблизился к тексту, а затем выдал. «Как интересно, я слышал о таком, когда учился в целительской академии, но то была теория, недоказанная и выдвинутая одним из архимагов Японской империи». Он поднял взгляд с листа бумаги и пристально посмотрел на меня, глубоко задумавшись. «Сергей Михайлович, седой целитель встрепенулся и взглянул на молчаливую женщину. «Что, вы сказали о какой-то там теории?» «Ах, да», — щелкнул он пальцами. «Такахиро Акахаши, один из сильнейших целителей эпохи Сёва, выдвинул теорию, что неодаренные аристократы способны пробудить свою кровь и дар в моменты очень сильного стресса и определенного триггера. В основном он выдвигал идею промежуточного состояния между жизнью и смертью, упоминая потенциал родословной благородных. Проблема в том, что доказать свою теорию он не смог. Был лишь один человек, который считался подтверждением, но там непонятно, в общем. И да, он также подтвердил, что у того человека были проблемы с памятью, но вот изъяснялся он на родном языке. Здесь же нечто иное. Аномалия, хотя и очень схожи, раз наш господин обрел дар по вашим словам. Опять замолчали, а я устало покачал головой и посмотрел в единственное окно в этом помещении. Первые лучи рассветного солнца вышли из-за горизонта и открывался хороший вид на лес и горы. Что ни говори, но живой мир приятнее мертвого. «Виктор Константинович, позвольте я вас все же еще раз осмотрю». Вновь он потянул ко мне свои потные ладони, и я только скривился от раздражения, но позволил ему прикоснуться. «Пусть смотрит, что хочет, в душу он все равно не залезет. Не тот у него уровень, да и посмотрел бы я на его попытки. К нам, паладинам, в душу разве что охотники могли заглянуть, и то с нашего редкого разрешения. Нет, все нормально, все отделы мозга в порядке, никаких нарушений, либо отклонений. Единственное, что могу предложить, это подождать. Возможно, со временем господин что-то вспомнит. Но все же, на каком языке он написал этот текст? На этом, собственно, осмотр у целителя окончился. Это я понял потому, что он сел за свой стол и начал что-то писать, а женщина легконько тронула меня за плечо и куда-то собиралась вести. Вот только стоило ей подойти к странного вида гладкой двери, не дерево и не металл, а какой-то другой белый материал, та сама распахнулась. На пороге стояла черноволосая девица в свободном бежевом платье. Прямая осанка, расправленные плечи и утонченное лицо с острыми скулами. Она была красива, даже очень, но вот взгляд. Не колючий, нет, и не злой. Скорее беспокойный и в то же время предвещающий ничего хорошего. Я такой видел только у своих старых наставников и матери, встречающей меня в глубоком детстве на пороге дома с прутом в руке, после того, как я возвращался побитым в очередной драке. «Жив», — выдохнула незнакомка, и я заметил, словно из нее вытащили стержень. Она всего на миг осунулась плечами, но быстро взяла себя в руки и подошла ко мне, крепко обняв. От нее доносился приятный запах луговых цветов, а еще она дрожала, едва ощутимо. «Как же хорошо, что ты жив!» Я замер, как истукан, не зная, куда деть руки. Капеллан ордена паладинов, воин света, защитник человечества и старик, проживший сотни лет, я сейчас походил на столб. Эмоции этой девушки буквально затопили меня, а печать света начала резонировать, говоря о том, что они кристально чисты. Невинная и светлая душа, вот кем была эта девушка в данный момент для меня, что и вылилось в ступор. Но длился он лишь миг. Стало понятно, что, возможно, бывший обладатель этого тела был либо ее родственником, либо возлюбленным. Первый вариант меня бы устроил вполне, а вот второй. Староват я для столь молодых дев. Я аккуратно обнял ее в ответ, напрочь игнорируя намокшую от слез ткань одежды, что мне выдали. Не холщовая рубаха, конечно, но тоже сойдет. Так мы и простояли с ней где-то минуту, пока остальные делали вид, что заняты своими делами. «Ох, прости, брат», — отстранилась девушка, слабо улыбнулась и аккуратно смахнула одинокую слезу с щеки. «Я рада, что с тобой все хорошо». Тут ее взгляд посуровил. «Но нам предстоит долгий разговор. Твои гулянки меня до инфаркта чуть не довели». Я приподнял бровь от такой резкой смены тона ее голоса, а вот сама девушка спустя пару секунд удивилась. Видать, ожидала какого-то ответа, но я молчал. «КХМ, Светлана Константиновна, вам нужно кое-что знать», — обратился к ней старый целитель. «Дальше же, пока они общались между собой, я подошел к окну и рассматривал виды. Все же красивое утро в этом мире чем-то напоминает мой родной мир, ведь там тоже одна звезда. Лучи солнца осветили открывшийся моему взору двор небольшого поместья, и судя по особняку, которому нужен ремонт, паре зданий на территории разбитого фонтана у подъездной части, частично выкорчеванных деревьев, кучах валяющихся в разных местах стройматериалов, дела здесь идут из рук вон плохо. Никакого порядка, никакой дисциплины. Вон, две небольших группы бойцов покинули обшарпанное, немного накренившееся на бок здание, одетые в какие-то костюмы. Их расхлябанный внешний вид и настрой, с которым они медленно перешли на бег во главе с каким-то парнем, мне не понравился. Что это за стадо баб, а не воины? Никакого ровного строя, зевки и помятый внешний вид. Да за такое я бы их сгноил, устроив марш-бросок от степей Ромарина до Унгорских гор, в полном снаряжении. Безобразие, пробубнил я, повернувшись к девушке и старику. К их разговору подключилась и женщина. У вас не воины, а полное дерьмо. Вся троица повернулась ко мне, и если на лицах целителей было лишь легкое недоумение, то вот девушка испытала весь спектр от шока до неверия. Вот, вы сами видите, госпожа, вздохнул старый целитель, кивая. И все же, я считаю, что время поможет. Господину нужен отдых и, надеюсь, он все вспомнит. Я еще проведу вечерний осмотр, понаблюдаю за ним, и сообщу вам. Благодарю, Сергей Михайлович, рассеянно кивнула незнакомка и, подойдя ко мне, робко взяла за руку. Пойдем, Вить, там Тамара Геннадьевна сегодня на завтрак твои любимые оладья испекла. Ты же хочешь кушать? Наверное, впервые за время перерождения, мне захотелось понять здешний язык. Хотелось узнать, кто эта девушка и почему ее голос столь печален, в глазах дикая усталость, не свойственная ее возрасту, а в душе застыла боль. Что же она пережила, и как это связано с прежним хозяином тела? А то, что эта связь была, я не сомневался. Слишком сильно резонировала печать. И раз я занял место этого юноши, то обязан отдать ему хоть какой-то долг. Так будет справедливо, так будет правильно. Я не знаю, кто ты, дитя, позволил я себе улыбку, вместо вечной хмурости. Сжал ее ладонь и посмотрел в кристально чистые зеленые глаза. Но отныне твоя чистая душа больше не познает печали и страданий. С сего дня, ты и твои близкие под защитой Августа Солариса, боевого капеллана Ордена Паладинов. И пусть дрожат от ужаса те, кто мыслью или делом осмелится навредить вам. Таково мое слово.